Я улыбнулась и легонько коснулась его щеки губами. «Позволь мне представить тебе еще доказательства. Наша бабушка всегда надевала платье из серой тофты с кружевными воротничками ручной вязки, и всегда под горлом у нее красовалась бриллиантовая брошь с 17 камнями. Рано утром, в 6:30 изо дня в день, она приносила нам еду и молоко в корзине для пикников. Поначалу она неплохо нас кормила, но постепенно, по мере нарастания ее ненависти к нам, еда становилась все хуже и хуже. И в конце концов мы стали получать практически одни бутерброды с ореховым маслом и джемом и только изредка жареную курицу с картофельным салатом. Она составила для нас длинный список правил, по которым мы должны были жить, включая запрет открывать шторы, чтобы впустить свет. Если бы ты только знал, как безрадостна жизнь взаперти, без луча света, и когда ты чувствуешь себя отверженным, нежеланным, нелюбимым. Было еще одно правило, которое надо было очень строго соблюдать. Нам было запрещено даже смотреть друг на друга, особенно на противоположный пол. «О, Господи!» — воскликнул он, а затем тяжело вздохнул. «Это похоже на нее. Так ты говоришь, вы жили так больше 3 лет?» 3 года и почти 5 месяцев, и если это тебе кажется большим сроком, то можешь себе представить, каково это было для нас, 4 детей. 2 малышей 5 лет от роду, меня 12 и 1 14-летнего. Тогда 5 минут тянулись для нас как 5 часов, дни были как месяцы, а месяцы как годы. Было видно, как в нем борется сомнение и сознание юриста, которому были ясны все последствия, в случае, если моя история окажется правдой. «Кэти, скажи правду, чистую правду. Значит, у тебя было 2 брата и сестра, и все время, включая также то, что я был здесь, вы жили под замком?» «Вначале мы ей верили». Верили каждому ее слову, ведь мы ее любили, доверяли ей. Она была нашей единственной надеждой, нашим спасением. И мы хотели, чтобы она унаследовала от своего отца все его деньги. Мы согласились пожить наверху, пока не умрет дедушка. Правда, когда наша мама объяснила нам, как мы будем жить в Оксфорд-Холле, она забыла уточнить, что мы будем скрыты от посторонних глаз». Сначала мы подумали, что речь идет о паре дней, но время шло и шло. Мы убивали время в играх, мы много молились, много спали. Мы худели, слабели, страдали от недоедания, а однажды не ели 2 недели подряд, пока вы с ней совершали свадебное путешествие по Европе. Потом вы поехали в Вермонт к твоей сестре, где наша мать купила 2-фунтовую коробку леденцов. Но мы к тому времени уже питались пончиками с мышьяком, подмешанным в сахарную пудру. Он взглянул на меня с ужасной злостью. «Да, она и правда купила 2-фунтовую коробку леденцов в Вермонте, но, Кэти, что бы ты сейчас ни говорила, я ни за что не поверю, что моя жена намеренно подсыпала яд своим детям». Он с негодованием оглядел меня с ног до головы, затем вернулся к моему лицу. «Да, ты и впрямь похожа на нее. Возможно, ты и правда ее дочь, я не исключаю этого. Но говорить, что Карина собиралась убить своих собственных детей, в это я никогда не поверю». Я с силой оттолкнула его и затем повернулась ко всему залу. «Слушайте все. Я действительно дочь Карины Фоксворт-Уинслоу. И она действительно запирала своих 4 детей в дальней комнате северного крыла. Наша бабка тоже участвовала в заговоре и позволяла нам играть на чердаке. Мы украсили его бумажными цветами, чтобы там было уютнее нашим маленьким близнецам, и все для того, чтобы наша мать получила наследство. Наша мать сказала нам, что мы вынуждены скрываться, иначе дед никогда не впишет ее в свое завещание. Вам известно, как он ненавидел ее за то, что она вышла замуж за его сводного брата. Наша мать уговаривала нас приехать сюда и жить наверху, но чтобы мы сидели тихо, как чердачные мышки. И мы поехали, ведь мы доверяли ей. Мы верили, что она сдержит слово и выпустит нас на волю в тот же день, как умрет дед. Но она не сделала этого, она этого не сделала. Она оставила нас там мучиться еще на 9 месяцев после того, как деда схоронили. У меня было еще что сказать, но моя мать вдруг пронзительно закричала: «Прекрати!». Она неверным шагом пошла ко мне, вытянув перед собой руки, как слепая. «Ты лжешь!» — взвизгнула она. «Я тебя впервые в жизни вижу!» «Убирайся из моего дома! Убирайся, пока я не позвала полицию и тебя не вышвырнули отсюда! Убирайся немедленно, и чтобы тебя здесь больше не было!» Теперь все взоры были устремлены на нее. Она, такая утонченная и изысканная, совершенно вышла из себя. Она вся дрожала, лицо ее посинело, и она, казалось, была готова выцарапать мне глаза. Не думаю, что в тот момент среди присутствующих был кто-нибудь, кто ей поверил, особенно теперь, когда мы были близко и все видели, что я ее копия, и к тому же слишком уж многое было мне известно. Барт отошел от меня и направился к жене. Он что-то прошептал ей на ухо, он обнял ее, утешая, и поцеловал в щеку. Она бессильно уцепилась за него бледными дрожащими руками, а глаза ее, небесно-голубые глаза, полные слез отчаяния, молили о помощи. Такие же глаза были у меня и у Криса, и у наших близнецов. «Еще раз спасибо, Кэти, за прекрасный спектакль. Давай пройдем в библиотеку, и я расплачусь с тобой». Он обвел глазами обступивших нас гостей и спокойно сказал: «Мне очень жаль, но моя жена в последние дни неважно себя чувствовала, и, пожалуй, я выбрал неподходящий момент для подобных шуток. Мне следовало бы лучше спланировать такое шоу, поэтому извините нас и прошу вас продолжать веселиться. Угощайтесь, пейте, ни в чем себе не отказывайте. И, пожалуйста, не торопитесь расходиться, возможно, у мисс Кэтрин Дал есть для вас еще сюрпризы». Как я ненавидела его в эту минуту! Гости толклись вокруг, перешептывались и смотрели то на него, то на меня, а он поднял мою мать на руки и понес ее в библиотеку. Она теперь была потяжелее, чем когда-то, но в его руках она выглядела пушинкой. Через плечо Барт оглянулся на меня и сделал мне знак идти за ними, что я и сделала. Мне очень недоставало Криса, ему все же следовало быть сейчас со мной. Плохо, что всю правду выложить ей в лицо выпало мне одной. Я чувствовала странное одиночество, я как бы ушла в оборону, как будто боялась, что в конечном счете Барт поверит ей, а не мне, что бы я ни сказала, какие бы доказательства ни представила ему. А доказательств у меня было предостаточно. Я могла описать ему цветы на чердаке, игрушечную улитку, червяка, мое послание на грифельной доске, а главное, я могла показать ему деревянный ключ. Барт вошел в библиотеку и бережно опустил мою мать в кожаное кресло. Он резко скомандовал мне: «Кэти, закрой, пожалуйста, за собой дверь». Только сейчас я увидела, что в библиотеке был еще один человек. В кресле-каталке, которым когда-то пользовался мой дед, сидела бабка. Это было то самое кресло, оно делалось на заказ и сильно отличалось от стандартных кресел такого типа. Поверх больничной блузы на ней был серо-голубой халат, а ноги были закрыты пледом. Кресло стояло возле камина, так что ее согревало гудящее пламя очага. Когда она повернулась ко мне, ее лысый череп блеснул, серые металлические глаза злобно сверкнули. С ней в комнате была сиделка. Я не успела разглядеть ее лица. «Миссис Мэлори», — сказал Барт, — «пожалуйста, выйдите из комнаты, а миссис Фоксфорд пусть пока останется здесь». Это была не просьба, а приказ. «Да, сэр», — сказала сиделка, быстро поднялась и поспешно вышла. «Вы просто позвоните мне, сэр, когда миссис Фоксворт захочет лечь в постель», — сказала она уже в дверях и исчезла. Барт вышагивал по комнате, и было видно, что он на грани взрыва, причем теперь его гнев был направлен не только на меня, но и на его жену. «Ну ладно», — сказал он, едва сиделка вышла, — «давайте покончим с этим раз и навсегда». «Карина, я всегда подозревал, что у тебя есть какая-то тайна, очень большая тайна. Мне много раз начинало казаться, что ты на самом деле не любишь меня, но мне и в голову никогда не приходило, что ты прячешь на чердаке четверых детей. Почему? Почему ты не пришла ко мне и не рассказала мне правду?» Последние слова он уже прорычал, от его самообладания не осталось и следа. «Как ты могла быть столь бессердечной эгоисткой, что с такой жестокостью посадила под замок четверых своих детей, а затем еще и пыталась отравить их мышьяком?» Моя мать безвольно поникла в своем кожаном кресле и закрыла глаза. Она казалась совершенно безжизненной, когда раздался ее вялый голос. «Значит, ты собираешься поверить ей, а не мне. Ты ведь знаешь, я никогда не могла бы никого отравить, какие бы блага мне за это ни сулили, и ты знаешь, что у меня нет никаких детей». Я была ошеломлена тем, что Барт все-таки поверил мне, а не ей. Потом я подумала, что он на самом деле не поверил и мне, просто прибегнул к своим адвокатским приемчикам, чтобы выбить ее из колеи, а затем, возможно, докопаться и до правды. Но это не пройдет, во всяком случае, с ней. Она слишком много лет тренировалась во лжи, чтобы ее можно было так легко сбить с толку. Я сделала шаг вперед, чтобы взглянуть на нее в упор. Потом я заговорила как можно более жестко. «Почему ты ничего не расскажешь Барту о Коре, мамуля? Давай расскажи, как вы вдвоем с твоей матерью заявились среди ночи, завернули его в зеленое одеяло и сказали нам, что везете его в больницу. Расскажи ему, как ты вернулась на следующий день и сообщила нам, что Кори умер от пневмонии». «Ложь, все ложь. Крис прошмыгнул вниз и услыхал, как дворецкий, Джон Эймос Джексон, рассказывал горничной, что бабка носит на чердак мышьяк, чтобы извести мышат. Мышата — это были мы. Это мы ели пончики, обсыпанные сахарной пудрой. И мы установили, что эти пончики действительно отравлены. Помнишь, у Кори была мышка, которую ты как будто и не замечала? Этому мышонку дали маленький кусочек пончика, и он издох. А теперь можешь сидеть, плакать и отрекаться от меня и от Криса, и от Кори с Кэрри». «Я вижу вас впервые в жизни», — сказала она с нажимом, выпрямляясь и глядя мне прямо в глаза. «За исключением того случая, когда я была на балетном спектакле в Нью-Йорке». Барт прищурился, обдумывая то, что сказала она, а следом я. Потом он опять посмотрел на жену, и на этот раз его глаза стали еще проницательнее. «Кэти», — сказал он, продолжая глядеть на нее, — «ты делаешь очень серьезное обвинение в адрес моей жены. Ты обвиняешь ее в убийстве, преднамеренном убийстве. Если твоя правота будет доказана, ее ждет суд присяжных. Ты этого добиваешься?» «Я хочу справедливости, только и всего. Нет, я не хочу, чтобы ее посадили в тюрьму или на электрический стул, если он, конечно, еще существует в этом штате». «Она лжет», — прошептала моя мать, — «лжет, лжет, лжет». К обвинениям такого рода я была готова, и потому спокойно достала из своей сумочки копии четырех свидетельств о рождении. Я протянула их Барту, он поднес их к лампе и стал внимательно изучать. Я улыбнулась матери, жестокой, но полной удовлетворения улыбкой. «Дорогая мама, ты была так глупа, что зашила эти метрики в подкладку нашего старого чемодана. Без них у меня не было бы никаких доказательств, чтобы предъявить твоему мужу, и он, несомненно, поверил бы тебе. Ведь я актриса и привыкла ставить шикарные шоу. Как жаль, что он не знает, какая актриса пропала в тебе. Ты можешь ежиться, мамуля, но у меня есть доказательства». Я дико расхохоталась, но тут же у меня подступили слезы, ибо в ее глазах я заметила влажный блеск. Да, когда-то я так любила ее, да и сейчас, при всей ненависти и враждебности, я переживала за нее. Слабенький огонек врожденной привязанности продолжал теплиться. Мне было больно, так больно заставлять ее плакать. И все же она заслужила это. Заслужила, заслужила. «Еще знаешь, мамуля, Кэрри ведь мне рассказала, как она столкнулась с тобой на улице, а ты сделала вид, что не знаешь ее. Вскоре после этого она заболела и умерла. Значит, это ты погубила ее. Если бы не эти метрики, ты могла бы избежать всякого возмездия, ибо тот суд в Гладстоне, Пенсильвания, сгорел 10 лет назад. Видишь, как позаботилась о тебе судьба, мама? Но ты никогда не могла ничего довести до конца. Почему ты не уничтожила эти бумаги? Зачем ты их сохранила? Это была твоя большая ошибка, дорогая любящая мамочка. Оставить такие доказательства, но ты ведь всегда была беспечна, всегда бездумна, всегда и во всем слишком экстравагантна. Ты думала, что после того, как изведешь своих четверых детей, ты сможешь родить еще, так ведь? «Кэти, сядь и дай мне разобраться с этим», — приказал Барт. «Моя жена только что перенесла операцию, и я не позволю подрывать ее здоровье. Сядь сейчас же, а не то я тебя усажу». Я села. Он взглянул на мою мать, затем на ее мать. «Карина, если я когда-либо для тебя что-то значил, если ты любила меня хоть самую малость, скажи, есть ли в словах этой женщины хотя бы доля правды? Правда ли, что она твоя дочь?» Очень тихо моя мама сказала «Да». Я вздохнула. Мне показалось, что весь дом вздохнул и вместе с ним Барт. Я подняла глаза и увидела, что бабушка смотрит на меня как-то очень странно. «Да», — продолжила мать, безжизненным голосом, неотрывно глядя на Барта, — «я не могла сказать тебе раньше, Барт. Я хотела сказать тебе, но боялась, что ты не захочешь меня с четырьмя детьми и без денег. А я так любила тебя и хотела, чтобы ты был со мной». Я голову сломала, придумывая какой-нибудь выход, так, чтобы и ты был со мной, и мои дети, и деньги. Она совершенно выпрямилась и высоко подняла голову. И я нашла решение, нашла. Мне потребовались на это долгие недели и месяцы, но в конце концов я нашла выход. «Карина», — возразил Барт, возвышаясь над ней, и в его голосе был лед. «Убийство никогда не может быть выходом ни из какой ситуации. Тебе надо было просто сказать мне, я бы нашел способ сохранить тебе и детей, и наследство». «Как ты не видишь?» — воскликнула она в волнении. «Я все продумала сама. Я хотела тебя. Я хотела моих детей и мои деньги тоже. Я считала, что мой отец просто должен мне эти деньги». Она истерически рассмеялась, снова потеряв контроль над собой. Она говорила уже так, как если бы стояла у порога ада, и ей надо было поскорее сказать все до конца, прежде чем погрузиться в адово пламя. Все считали меня глупой, такой блондиночкой с лицом и фигурой, но без мозгов. «А я ведь надула вас, мама», — бросила она в лицо старухе в кресле. Затем она крикнула, обращаясь к портрету на стене. «И тебя я надула, Малькольм Фоксфорд!» После этого глаза ее сверкнули в мою сторону. «И тебя тоже, Кэтрин!» «Вы все думали, как вам тяжело взаперти без школы и сверстников, но вы и понятия не имели, как было мне после того, что сделал со мной мой отец. Тогда бы вам там показалось по-настоящему хорошо!» ты с твоими вечными обвинениями. Подумай, когда я могла вас выпустить? Когда мой отец внизу приказывал мне делать то, что я делала. Делай, иначе ты не получишь ни одного пенни, и я расскажу о твоих детях твоему любовнику». Я задохнулась, потом вскочила на ноги. «Он знал о нашем существовании? Дед знал?» Она опять рассмеялась своим жестким, хрупким, как бриллианты, смехом. «Да, он все знал, но это не я ему сказала. В тот день, когда мы с Крисом убежали из этого зловещего дома, он нанял детективов следить за нами. А потом, когда погиб мой муж, мой адвокат уговорил меня обратиться к родителям за помощью. Как ликовал мой отец! Разве ты не понимаешь, Кэти?» Она говорила так быстро, что слова налезали одно на другое. «Ему нужна была в его доме я с моими детьми, чтобы держать меня в кулаке. Он давно все распланировал на пару с моей матерью. Как они проведут меня, чтобы я думала, что он не знает о детях на чердаке. Но он всегда о вас знал. Это была его идея посадить вас под замок на всю оставшуюся жизнь». У меня снова перехватило дыхание, и я уставилась на нее. Я не очень верила ей, да и как я могла ей верить после всего, что она сделала? «И бабушка принимала участие в разработке его плана?» — спросила я, чувствуя, как от самых кончиков ног по мне поднимается оцепенение. «Она?» — переспросила мама, бросая на бабку тяжелый презрительный взгляд. «Да она бы сделала для него что угодно, ведь она ненавидела меня. Она слишком сильно любила меня в детстве и терпеть не могла его сыновей, которым он отдавал предпочтение. А когда мы оказались здесь, в его ловушке, он ликовал, видя детей его сводного брата, запертыми в клетке, будто звери, запертые до конца дней. И пока вы играли в свои игры и украшали цветами чердак, он ни на один день не отставал от меня. Им не следовало родиться, ведь правда?» — говорил он лукаво и всякий раз высказывал хитроумное предположение, не лучше ли вам было бы всем умереть, чем состариться или заболеть и умереть взаперти. Поначалу я не думала, что он говорит серьезно. Я думала, что это просто очередной способ помучить меня. Изо дня в день он повторял, что вы злые, пороченные, греховные дети, которых надо извести. Я плакала, умоляла, ползала на коленях и просила, но он только смеялся. Однажды вечером он набросился на меня. «Ты дура», — сказал он, — «неужели у тебя не хватает мозгов понять, что я никогда не прощу тебе того, что ты жила со своим дядькой? Это же грех перед лицом Господним. И ты еще рожала ему детей». Он бушевал опять и опять, временами срываясь на крик. Потом он бил меня своей тростью, как попало, куда мог достать. А моя мать сидела рядом и светилась от удовольствия. Да, в течение первых нескольких недель он не признавался, что знает о вашем присутствии наверху, а после я уже сама была в ловушке. Она молила меня о пощаде, просила поверить ей. «Неужели ты не понимаешь, как оно все происходило на самом деле? Я разрывалась между двух огней. У меня не было денег, и я все надеялась, что его ужасные вспышки гнева сведут его в могилу. Я специально провоцировала его на эти припадки, чтобы он поскорей умер, но он продолжал жить, поносить меня и моих детей. И каждый раз, когда я появлялась у вас, вы просили меня выпустить вас, особенно ты, Кэти, больше всех ты. А что еще он делал, чтобы ты держала нас пленниками?» — спросила я с сарказмом, помимо того, что кричал, ругался и колотил тебя тростью. Навряд ли это было очень больно, ведь он был слабый. Да и на тебе мы никогда не видели следов побоев, если не считать той первой порки. Ты могла приходить и уходить, когда и куда вздумается. Ты могла бы что-нибудь придумать, чтобы вызволить нас тайком от него. но ты жаждала его денег, и тебе было плевать, что мы сидим как в тюрьме. Эти деньги нужны были тебе больше, чем четверо твоих детей». У меня на глазах ее нежное и привлекательное, восстановленное в своей юности лицо, вдруг приобрело старческое выражение, как у ее матери. Казалось, она заранее съежилась под гнетом тех долгих лет, что ей предстоит еще жить со своим раскаянием. Ее взгляд дико заметался, как будто в поисках какого-нибудь надежного укрытия не только от меня, но и от того гнева, который она видела в глазах своего мужа. «Кэти», — взмолилась моя мать, — «я знаю, ты ненавидишь меня, но...» «Да, мама, я тебя ненавижу. Если бы ты могла понять...» Я горько рассмеялась. «Дорогая мамуля, нет такой вещи, которая заставила бы меня понять это». «Карина», — сказал Барт, и голос его звучал абсолютно ровно, как если бы у него вынули сердце. «Твоя дочь права. Ты можешь сколько угодно сидеть здесь, плакать и рассказывать, как твой отец принуждал тебя травить ядом твоих детей. Но почему я должен в это верить, если я не припомню, чтобы он когда-либо плохо посмотрел на тебя? Он всегда смотрел на тебя с любовью и гордостью. Ты и правда могла приходить и уходить, когда вздумается. Твой отец засыпал тебя деньгами, ты могла покупать сколько угодно новых тряпок и всего остального. А теперь ты рассказываешь смехотворные истории о том, как он тебя терзал и заставлял умерщвлять собственных детей. Господи, меня от тебя тошнит». Ее глаза остекленели, ее бледные красивые руки дрожали, судорожно перебирали алую парчу и особенно бриллиантовое колье, на котором, по-видимому, и держалось вверху все платье. «Барт, прошу тебя, я говорю правду. Я признаю, что раньше я обманывала тебя, не говорила тебе о моих детях, но сейчас я не лгу. Почему ты не хочешь мне верить?» Барт стоял, широко расставив ноги, как моряк в шторм. Руки он держал за спиной, стиснутыми в кулаки. «Что ты обо мне думаешь, а?» — спросил он горько. «Ты могла мне все рассказать, и я бы понял. Ведь я любил тебя, Карина. Я бы сделал все возможное, чтобы противостоять твоему отцу законным образом, чтобы ты получила свое наследство, но чтобы дети твои остались живы и могли жить, как все дети. Я не чудовище, Карина, и я женился на тебе не из-за денег. Я женился бы на тебе, даже если бы у тебя не было ни гроша. Ты не мог бы перехитрить моего отца», — вскричала она, вскочив на ноги и зашагала из угла в угол. В своем алом блестящем платье моя мать выглядела как яркий язык пламени. Этот цвет придавал темно-фиолетовый оттенок ее глазам, которые метались от одного из нас к другому. Затем, когда я уже устала следить за ней, метущейся, одичалой, растерявшей все свое королевское величие, глаза ее вдруг остановились на ее матери. Старой женщине, обмякшей в своем инвалидном кресле, как будто она была без костей. Ее шишковатые пальцы вяло теребили шерстяной платок, но изуверские серые глаза горели сильным и подлым огнем.